Я не могла устоять перед искушением узнать, что ему снится. Хотя, подобно всем снам, его видения редко бывали четкими и ясными. «Тебе приснились они, да?» – спросила я, когда ушла служанка, которая принесла еду. «Мы встали поздно, потому что устали от вчерашней долгой дороги в Уилмингтон и сейчас были единственными, кто обедал в маленьком зале гостиницы». Джейми посмотрел на меня и медленно кивнул, но между бровями у него залегла складка. Мне стало не по себе. Обычно после редких снов о Бри или детях он просыпался счастливым и умиротворенным. «Что?» – требовательно спросила я. «Что случилось?» Он пожал плечами, по-прежнему хмурясь. «Ничего, Саксоночка, я видел Джема и малышку». На лице Джейми мелькнула улыбка. «Господи, какая же она дерзкая, маленькая драчунья! Похожа на тебя, Саксоночка!» Весьма сомнительный комплимент, но на душе стало теплее от воспоминаний. Я часами наблюдала за Мэнди и Джемом, запоминая каждую черточку, каждый жест, пытаясь медленно перенестись в будущее, представить, какими они будут взрослее. И почти не сомневалась, что у Мэнди мои губы. Я знала совершенно точно, что у нее моя форма глаз и мои волосы. Бедное дитя, хотя они и были черными, как смоль. Что они делали? Джейми потер пальцем между бровями, как будто у него зачесался лоб. «Они гуляли», – медленно произнес Джейми. Джем сказал Мэнди найти себе занятие, а она пнула его в голень и побежала прочь. Он погнался за ней. По-моему, была весна. Он улыбнулся, сосредоточившись на том, что видел во сне. «Помню, в волосах Мэнди запутались маленькие цветочки. Их еще много росло между камнями». «Какими камнями?» – резко спросила я. «Надгробными». Тут же ответил Джейми. «Точно. Они играли среди камней на холме за Лариброхом». Я счастливо вздохнула. Ему уже в третий раз снилось, что они в Лариброхе. Возможно, мы лишь принимали желаемое за действительное, но я знала. Джейми, как и меня, радует мысль о том, что они обрели там дом. «Вполне возможно», – сказала я. «Роджер ездил туда, когда мы искали тебя. Он говорил, что дом пустовал, и его выставили на продажу. У Бри должны быть деньги, так что они могли купить Лариброх. Они могут жить там». Я и раньше говорила об этом Джейми, но он довольно кивнул. «Могут». Его глаза все еще туманились от мысли о детях, которые бегали друг за дружкой по склону холма среди высокой травы и выветренных серых камней, отмечающих семейное кладбище. «С ними была бабочка», – внезапно произнес Джейми. «Ха, я и забыл, синяя такая». «Синяя? Разве в Шотландии водятся синие бабочки?» Я нахмурилась, пытаясь вспомнить. По-моему, все бабочки, которых я там видела, были в основном белыми или желтыми. Джейми посмотрел на меня с легким недовольством. «Это же сон, Саксоночка. Мне могли бы присниться бабочки с крыльями в тартановую клетку, и я бы не возражал». Я рассмеялась, но решила не отвлекаться. «Точно. И все же, что тебя беспокоит?» Он посмотрел на меня с любопытством. «Откуда ты же знаешь, что я встревожен?» Я взглянула на него свысока. Ну, или настолько свысока, насколько смогла, учитывая разницу в росте. «А может, лицо у тебя и не зеркало, но я замужем за тобой 30 с лишним лет». Джейми не стал уточнять, что меня не было с ним лет 20 из этого времени, и просто улыбнулся. «Да, на самом деле ничего страшного. Единственное, они вошли в башню». «В башню?» – нерешительно переспросила я. «Древняя башня, Брох, давшая имя Лариброху, стояла на холме за домом. Ежедневно ее тень, как от гнома гигантских солнечных часов, размеренным шагом пересекала кладбище. Мы с Джейми частенько поднимались туда по вечерам в начале нашей жизни в Лариброхе, чтобы посидеть на скамейке, стоявшей у стены башни, побыть вдали от домашней суеты, насладиться мирным видом поместья и его угодий, которые расстилались перед нами бело-зеленым ковром, расплывчатым в сумерках. Между бровями Джейми вновь появилась складочка. «Башню», — повторил он и беспомощно посмотрел на меня. «Не знаю, в чем там дело, только мне не хотелось, чтобы они туда заходили. Было ощущение, будто внутри кто-то есть, поджидает. И мне это совсем не понравилось». Часть третья. Приватир. Глава 23. Письма с передовой. 3 октября 1776 года. Элсмир. Леди Доротея Грей. «Дорогая кузина, пишу вам в спешке, чтобы успеть отправить письмо с курьером. Я в компании еще одного офицера отправляюсь в небольшое путешествие по поручению капитана Ричардсона и не знаю, где окажусь в ближайшем будущем. Вы можете писать мне на имя вашего брата Адама. Я постараюсь поддерживать с ним переписку. Ваше поручение я выполнил, приложив все свои способности и по-прежнему готов к вашим услугам. Передайте моему отцу и своему тоже мои наилучшие пожелания и почтения, а также мою глубокую привязанность, значительное количество которой не забудьте оставить себе». Ваш покорный слуга Уильям. 3 октября 1776 год. Элсмир. Лорду Джону Грею. «Дорогой отец, после долгих размышлений я решил принять предложение капитана Ричардсона сопровождать старшего офицера в поездке в Квебек, исполняя обязанности его переводчика. Мое владение французским сочли для этой цели достаточным. Генерал Хау дал свое согласие. Я пока еще не видел капитана Рэндала Айзекса, но присоединюсь к нему в Олбани на следующей неделе. Не знаю, когда мы вернемся, и неизвестно, будет ли возможность писать письма, но напишу, как только смогу. А пока прошу, чтобы ты с любовью думал обо мне, твоем сыне Уильяме». Конец октября 1776 года, Квебек. Уильям не знал, что и думать о капитане Деннисе Рэндале Айзексе. С виду тот был добродушным, ничем не примечательным малым, какой найдется в любом полку. Около 30, неплохо играет в карты, всегда готов пошутить и смугловатый, но хорош собой, с открытым лицом и благонадежный. К тому же он оказался очень приятным попутчиком, хорошим рассказчиком, с большим запасом увлекательных историй, чтобы скоротать путь, и великолепным знатоком похабных песенок и непристойных стишков. А вот чего капитан не делал, так это не распространялся о себе. Уильям по собственному опыту знал, что большинство таких балагуров охотно и часто вдаются в подробности своей биографии. Вилли пытался немного разговорить попутчика, рассказав довольно драматичную историю собственного рождения, а в ответ получил несколько скудных фактов. Отец Рэндала Айзекса, офицер драгунского полка, погиб в ходе кампании в шотландском высокогорье еще до рождения Денниса, и его мать через год повторно вышла замуж. «Мы отчим еврей», – сказал Рэндал Айзекс, – «из богатых», – добавил он с кривой усмешкой. Уильям дружески кивнул. «Лучше, чем бедняк», – сказал он тогда, и дальше продолжать расспросы не стал. Не так уж много информации, но она отчасти объясняла, Почему Рэндалл Айзекс работает на Ричардсона, а не гонится за славой и великолепием уланов или уэльских фузелёров? За деньги можно купить звание, но это не обеспечило бы ни теплого приема в полку, ни определенных возможностей, которые могли бы дать семейные связи и влияние, деликатно именуемые интересом. Уильям мимолетно удивился тому, что сам он отказался от собственных влиятельных связей и возможностей ради того, чтобы заниматься темными делишками капитана Ричардсона, но решил подумать об этом в другой раз. «Потрясающе!» – пробормотал Деннис, глядя вверх. Они придержали своих лошадей на дороге, что вела от берега реки Святого Лаврентия к Квебеку. Отсюда хорошо просматривалась крутая отвесная скала, на которую 17 лет назад поднялись войска генерала Вольфа, чтобы отбить крепость и Квебек у Франции. «Мой отец тоже участвовал в этом восхождении», – произнес Уильям, сделанный небрежностью. Рэндалл Айзекс изумленно повернулся к нему. «Правда? Лорд Джон, ты хочешь сказать, что он воевал на Авраамовых полях с Вольфом?» «Да». Уильям с почтением осмотрел скалу. Она вся поросла молоденькими деревцами, но порода под ними состояла из сланца и осыпалась. Сквозь листву виднелись неровные темные трещины и прямоугольные провалы. Можно только представить, как было трудно оценить масштабы этой высоты в темноте. И не только взобраться туда, но и тащить по скале наверх всю артиллерию. Отец рассказывал, что битва закончилась, не успев начаться. Хватило одного мощного залпа. Но восхождение к месту сражения было самым ужасным из всего, что ему приходилось когда-либо делать. Рэндалл Айзекс почтительно хмыкнул и на мгновение замер, прежде чем натянуть поводья. «Ты вроде говорил, что твой отец знаком с сэром Гаем?» – спросил капитан. «Несомненно, он с удовольствием послушает эту историю». Уильям взглянул на попутчика. Вообще-то он не упоминал, что лорд Джон знает сэра Гая Карлтона, главнокомандующего британскими войсками в Северной Америке. Отец знал всех, и эта простая мысль вдруг помогла Уильяму осознать, почему его отправили в Канаду. Он стал визитной карточкой Рэндалла Айзекса. «Да». Он действительно очень хорошо говорил по-французски. Языки давались ему легко. А вот французский Рэндалла Айзекса оставлял желать много лучшего. Скорее всего, здесь Ричардсон не лукавил. Куда как хорошо иметь переводчика, которому доверяешь. Но хотя Рэндалл Айзекс и проявлял к своему попутчику интерес, льстивший его самолюбию, Уильям запоздало понял, что гораздо больше капитана интересует именно лорд Джон. Основные этапы его военной карьеры, места назначений, под чьим командованием и вместе с кем служил, кого знал. Такое произошло уже дважды. Они обратились к начальству флота Сен-Жан и форта Шамбли, и в обоих случаях Рэндалл Айзекс, сообщая о своих полномочиях, невзначай упоминал, что Уильям – сын лорда Джона Грея. После чего официальные приемы тут же становились радушнее и плавно перетекали в долгие вечера воспоминаний и задушевных бесед, подогретые хорошим коньяком, во время которых Уильям только сейчас понял, разговаривал лишь он, да еще командиры, а Рэндалл Айзекс молча слушал. Его красивое румяное лицо светилось неподдельным интересом. Уильям задумчиво хмыкнул. Он разгадал подоплеку своего задания, но не знал, как к этому относиться. С одной стороны, приятно, что он мог разгадать хитрость, с другой, куда менее радостно осознавать, что его в основном ценят за связи, а не за личные достоинства. Что ж, полезное знание, хотя и унизительное. Но одно оставалось невыясненным. Какова истинная роль Рэндала Айзекса? Только сбор информации для Ричардсона? Или у него есть другое задание, негласное? Довольно часто Рэндал Айзекс предоставлял Уильяма самому себе, небрежно упомянув, что отправляется по личному делу, для которого вполне сгодится и его собственный французский. В соответствии с весьма ограниченными инструкциями, которые дал ему капитан Ричардсон, в Квебеке они оценивали настроение жителей французского происхождения и поселенцев-англичан с целью выяснить, окажут ли те поддержку британским войскам в случае наступления американских повстанцев и как себя поведут, если континентальный конгресс попытается им угрожать или соблазнять обещаниями. До настоящего момента настроения казались очевидными, хотя и несколько неожиданными. Местные французские поселенцы симпатизировали сэру Гаю, который, как генерал-губернатор Северной Америки, принял Квебекский акт, легализовавший католицизм и защитивший торговую деятельность французских католиков. Англичане же по понятным причинам остались недовольны этим законом, и прошлой зимой, во время нападения американцев на город, в массовом порядке проигнорировали призывы сэра Гая помочь ополчению. «Они, должно быть, рехнулись», – заметил Уильям, пересекая с Рэндалом Айзексом открытую равнину перед крепостью. «Я имею в виду американцев, которые предприняли попытку штурма здесь», в прошлом году.